sotto scienze mense la raccolto sotto la rocchi. La gamma stata rata che era amata fara che da sosce. E che amante sei da rau. Бог мой Иисус, и не будет другого. Кому отдаю я сердце мое? Жертвой твоей и кровью святою открыта дорога славу Отца. Это не сон, пусть закрыты глаза, это открытые небеса. Бог мой Иисус, и не будет другого. Кому отдаю я сердце мое? Жертвой твоей и кровью святою открыта дорога славу Отца. Это не сон, пусть закрыты глаза, это открытые небеса. Святой, Агнец святой, Бог, облегшийся в плоть, покинул славу небес. Святой, Агнец святой, на кресте примирил отца и детей. Бог мой Иисус, и не будет другого. Кому отдаю я сердце мое? Жертвой твоей и кровью святою открыта дорога славу Отца. Это не сон, пусть закрыты глаза, это открытые небеса. Агнец святой, Бог, облегшийся в плоть, покинул славу небес. Святой, Агнец святой, на кресте примирил отца и детей. Отца и детей. славу небес. Святой Агнец, святой, на кресте примирил отца и детей. Say the road.